Постараюсь. Спасибо за все. Шутишь? Нет, в самом деле, мне с тобой было хорошо. Поговорили. Уходи, подлец! Ты что? Уходи! Вон! Прочь! Глава 20. Миновало 10 дней. Неделин был все еще на Черноморском побережье, но уже в Пицунде, где снимал комнату. Линялые джинсы, пляж в окрестностях Сочи, голубая футболка, пляж в Гагре, удобные по ноге кроссовки и сумка через плечо, пляж там же. В сумке сигареты, бутылка вина, 200 рублей. Деньги честные. На рынке в Гагре метался человек и искал кого-нибудь срочно разгрузить машину с фруктами. Оплатил весьма щедро. Неделину это понравилось, он разгрузил еще 3 машины. Но его приметили местные грузчики. Побеседовали с ним. Пришлось убраться. В Пицунде Неделин намеревался отдохнуть 3 дня и двинуться дальше. У него созрел дикий план перейти границу. Вовсе не из политических соображений, как это бывало в те годы, а просто захотелось увидеть мир. О том, как будет там блуждать, не зная языка и нравов, не имея денег, пока не задумывался. Сегодня намечался небольшой пикник в окрестных лесах с дамочкой, которую он подцепил накануне на пляже. Дамочка была, как и Лена из Тюльпана, замужем, и звали ее, кстати, тоже Лена. Мужа, правда, оставила в Москве, приехала отдыхать с подругой, снимали на 2 комнату. На этот раз Неделин был твердо уверен в себе. Залог успеха был уже в том, что эта Лена очень быстро согласилась на прогулку. Они шли по тропкам и тропинкам, наткнулись на какой-то бесконечный забор, свернули. Лене все хотелось подальше, подальше. Она говорила разные пустяки. Очень оказалась разговорчивой. Вышли на небольшую полянку с мягкой густой травой. — Все. — Прибыли, — сказал Неделин. — Прибыли так прибыли, — согласилась Лена. — Тут и позагорать даже можно. Живенька осталась в одном купальничке-бикини и села напротив Неделина, ожидая, когда он откроет вино. Пластмассовая пробка не поддавалась. Неделин, не имея ножа, рвал ее зубами, поджигал спичкой, чтобы оплавилась. Лена смеялась. Он посмотрел на ее белые зубы, на запрокинутую смуглую шею с обозначившимися рельефно впадинами возле горла. Отбросил, так и не открыв бутылку, упал на Лену, впился губами в шею. «Да, да, да, конечно!» И помогала ему снять с себя купальник. Помогла ему освободиться и от своей одежды. «Да, да, да!» — бормотала и смеялась. И уже Неделин готов был, и уже предвкушал он первый счастливый вскрик ее, и вот... «А ну, встать!» Услышал Неделин хлесткий окрик над собой и отскочил от Лены, упал, запутался в кустах, бросился к одежде, прижал ее, скомканную, к себе. Увидел, как Лена торопливо надевает на себя купальник и все прочее. Перед ними стоял коренастый человек в совершенно диком для этих мест виде, в костюме с галстуком, в черных лаковых туфлях. — В чем? В чем дело? — опомнился Неделин. — Неважно. — Почему-то полушепотом сказал гражданин в костюме. — Мы муж и жена, между прочим, — сказала Лена, — и это неважно. — Идите отсюда быстро. — Ну и уйдем, — сказала Лена, — тоже мне. — А что тут такое? Почему нельзя? И вдруг... — А-а-а! Тут же... — Бэ! — передразнил, но и одобрил ее улыбкой костюм. — А что? — не понял Неделин. — Объясни ему, — сказал Лене костюм. — Да, конечно. Пойдем. Потом объясню. Сожаление о том, что не произошло, обернулось неделе не злобой. — Почему мы должны уйти? — По кочану, — сказал костюм и переглянулся с Леной. — Жаль, конечно, нарушать ваш семейный союз, но... — Нет, вы объясните. Мы делаем что-то противозаконное? Вы делали все нормально.